внутривенно переливались питательные смеси. В это же время на промежности и ягодицах появились вялые болезненные пузыри. Голень правой ноги сине-багровая, отечная, блестящая, гладкая на ощупь. С 14 суток началась эпиляция, выпадение волос. Причем очень странно. Выпали все волосы справа, и на голове, и на теле. Дима сам про себя говорил, что он как беглый каторжник. Своеобразный юмор висельника. Однако он очень здорово подбадривал остальных двоих, облучившихся вместе с ним. Они совсем раскисли, хотя течение болезни у них было, безусловно, более легким. Дима писал им юмористические записки в стихах, но иногда срывался и круто переходил в депрессию. Очень долго его раздражали громкие разговоры, музыка, шум каблуков. Однажды наорал на врачиху, что от стука ее каблуков у него понос начинается. Родственников к нему до 3 недель не допускали. С 40-х суток состояние его улучшилось, а на 82-е сутки Диму выписали. Осталась глубокая трофическая язва, не заживающая, на правой голени. Сильно хромает. Стоял вопрос об ампутации правой ноги по колено. Второй больной, Сергей, 29 лет. Поступил из НИИ, где манипулировал с радиоактивными веществами в горячей камере. Из-за слишком близкого сведения кусков вещества произошел ядерный всплеск. Несмотря на сразу же начавшуюся рвоту, рассчитал ориентировочную дозу – 10 тысяч рад. Через полчаса потерял сознание. Доставили на самолете в крайне тяжелом состоянии. Температура 40, отек лица, шеи, верхних конечностей. У него были такие руки, что измерить давление обычной манжетой не удавалось. Сестрам приходилось надставлять. Очень терпеливо перенес трепанобиопсию и пункцию костного мозга. Находился в сознании. Через 54 часа после аварии резко упало артериальное давление до 0. Через 57 часов Сергей скончался от острой дистрофии миокарда. Лечащий врач, с которым я подружился, сказал мне, это по существу была смерть под лучом от непосредственного воздействия ионизирующей радиации. Спасти таких больных невозможно. Ткань сердца просто ползет, рассеченная радиацией. Третий Николай, 36 лет, прожил 58 суток. Это были сплошные мучения, тяжелейшие ожоги, кожа сходила пластами, пневмония, агранулоцитоз. Кроме того, у него был тяжелейший панкреатит. Он сильно кричал от боли в поджелудочной железе. Наркотики не помогали. Успокаивался лишь после наркоза закисью азота. Была ранняя весна, кажется, апрель. Как и сейчас в Чернобыле. Светило солнце. И в больнице было очень тихо. Я заглянул к Николаю. Он лежал один в стерильной палате. Рядом с кроватью стоял столик со стерильными хирургическими инструментами. На другом столике мази Симбизон, Вишневского, Фурацилин, настойка прополиса, облепиховое масло, стерильные корцанг с намотанной на него марлечкой. Все это для обработки обнаженной кожи. Он лежал на высокой наклонной кровати. Над кроватью каркас из железных прутьев. На нем мощные лампы, чтобы не было холодно, потому что Николай лежал совсем голый. Кожа от облепихового масла стала желтоватой. Но что это? Николай, Владимир Правик. Как все поразительно страшно повторилось. 15 лет спустя такая же палата, та же наклонная койка с каркасом греющей лампы, по графику включающийся кварц. Владимир Правик голый лежит на наклонном ложе под железным каркасом с лампами.